Шли все молча, и только иногда кто-то из присоединившихся в полголоса ругал свою скотину, вдруг почему-то заупрямившуюся, и истигал ее чем-то в темноте невидимым, или плеткой, или просто веткою оголенной. — Стой! — скомандовал беглый колхозник, когда небо с одного краю засветилось неночными красками. — То-то переждем! Было это в лесу. Все шедшие поусаживались на земле, развязали котомки и узелки, стали отдыхать и перекусывать. Бабки и женщины потянулись руками к коровам. Молочка захотелось, тут же и дойка началась. Кто-то из мужиков самогонки вытащил и стал ходить среди присевших, спрашивая, кто их всех в новые Палестины ведет. Так дошел он до дезертира, который ткнул пальцем в беглого колхозника, сказав, «А вон этот Архипка наш ведет». Тогда мужик присел рядом и сказал, «Давай, Архипка, выпьем на дорожку». «Не Архипка я, а Степан», — проговорил беглый колхозник, однако сразу же взял у мужика бутыль и отхлебнул несколько глотков из удивительно широкого горлышка. «А мне неважно, Архип ты, а Степан», — заговорил теперь мужик, прикладываясь к бутыли и делая маленькие глотки. — Мне важно, что есть такой человек, что может всех нас вывести отсюда. Ангел сидел рядом, и краем уха слушал разговор. Светало, гасли звезды, покрываемые более ярким солнечным светом. Щебетала природа на разные птичьи голоса. И, как ни странно, человеческие голоса тоже хорошо и плавно вплетались в природные шумы, и речь теряла свою членораздельность и понятливость, превращаясь во что-то обозначавшее звуки, отличимые большую частью интонациями, и не такие разнообразные, как слова и буквы, произнесенные раздельно. Ангел вдруг заметил недалеко от себя светловолосую девушку, занятую необычайным для сельских жителей занятием. Она просматривала какие-то книги, раскладывая их прямо на траве без всякой подстилки. Видно, он так на нее смотрел, что она почувствовала взгляд и тоже посмотрела на него. Улыбнулась смущенно и снова вернулась к книгам, которые тут же сложила в стопочку и перевязала несколько раз бечевкой. Воздух прогревался под солнцем, и можно было ощутить, как испаряется из земли ночная влага. Некоторые осмелевшие лесные птицы уж не пели, а кричали. Да и люди, отдыхавшие после ночной дороги в лесу, говорили теперь при ярком солнечном свете громче, так словно разговаривали они, стоя далеко друг от друга. Глава 15. Когда закончилась пурга, Добрынин не знал. Может быть, пока он спал, лежа на полу возле разгоряченной печки-буржуйки, может быть, до того. Просто в ушах у него постоянно гудело, завывало, и он не то что привык к этому, но просто устал обращать внимание на звуковую сторону жизни. И вдруг стало тихо. Хотя тихо наверняка стало раньше, а в тот момент именно вдруг стало тихо в ушах Добрынина, и он, не понимая, куда исчез шум, поднялся, зажег керосиновую лампу, наклонился к темному окну. Беспокойство и непонимание сменились радостью. Кончилась пурга, а значит, теперь наверняка вернутся летчик и Федор, оставшиеся, вероятно, пережидать стихию на военном складе. Кончилась пурга, и значит, приедет за ним обещанный комсомолец Цыбульник и отвезет его в город, где начнется, наконец, его служение родине, где он сможет по-настоящему работать на совесть и от души.